Я радостно переводил дяде Кизиму все, что она говорила, но на его прекрасном суровом лице ничего не отразилось. Конечно, он был доволен ее словами, но считал недостойным откровенно радоваться за собственную жизнь. Когда мы выходили из кабинета, вторая докторша, до этого молча сидевшая рядом с профессором, каким-то образом незаметно меня оттеснила, дядя вышел, а я остался в кабинете. — К сожалению, все подтвердилось, — сказала женщина-профессор. Жить ему осталось не больше полугода. Потрясенный этим перепадом от надежды к смертному приговору, я вышел из кабинета и присоединился к дяде. Не знаю, догадывался ли он о чем-нибудь. Во всяком случае, я делал вид, что ничего не случилось. Мы проходили мимо киоска, где продавали арбузы. Мы купили один арбуз, зашли в сквер и, разрезая его дядиным ножом, съели. В Москве дядя со свойственной ему сдержанностью ничему не удивлялся, все воспринимал как должное, и только удивлялся полному отсутствию гор и терпеливо дожидался нашего отъезда. Через полгода его не стало. Я любил этого человека и с детства восхищался им, не особенно понимая природу своего восхищения. Я его видел у себя в деревне, в родной ему среде, видел в городе, среди чужих людей, и везде он был самим собой, ни перед кем не заискивающий, всегда доброжелательно насмешливый. И сейчас, пытаясь найти слова, чтобы обозначить его сущность, я могу сказать, что в нем чувствовалась необычайная духовная значительность. В городском застолье, среди малознакомых людей, он не только не тушевался, как это бывает с крестьянами, но наоборот, казалось, что переодетый король Лир сидит среди убогих мещан. И откуда что бралось? Это всегдашнее легкое презрение к еде, к любой еде. Это умение слушать собеседника, не выскакивать вперед. Это благородство пропускать мимо ушей общие места, которые высказывает собеседник, ухватывать и развивать крупицы остроумия, наблюдательность в чужих речах. И это всегдашняя мягкая настойчивость, с которой он утверждал то, что считал правильным. Однажды при мне он плотничал в табачном сарае, когда из-за перевала прямо над нами низко-низко со страшным грохотом пролетел самолет. «Как это летчик от него не оглохнет?» — сказал крестьянин, стоявший рядом. «Когда нас и то он оглушил». «Видно, самолет обгоняет собственный звук», — сказал дядя, подумав, — «поэтому летчику не так слышно». Пусть тогда не было самолетов, обгоняющих собственный звук, но это сказал неграмотный человек, ставивший крестик вместо подписи, никогда не знавший железа в более сложном сочетании, чем обыкновенный плуг. «Ведь каждая травинка — это скот», — с пронзительной горечью сказал он в другой раз. Через эту пронзительную горечь и запомнилась мне эта фраза, и сейчас, взрослым, вспоминая ее, я догадываюсь о причине, по которой она была сказана, догадываюсь, сколько пережитого и передуманного стоит за ней. Мы с дядей Сандро спустились к нашему знаменитому роднику. Струя воды, толщиной в человеческую руку, некогда бившая из-под скалы, превратилась в еле заметный ручеек. Чтобы напиться из него, приходилось губами дотрагиваться до камешков на дне. А вода, разве это та ледяная кристальная струя? Можно понять, что родник за чах без присмотра задохнулся, но почему вода стала теплой, этого я никак не могу понять. Благодаря этому роднику, который дедушка здесь открыл, он и выбрал это место для жизни и зажил здесь когда-то. Мы снова поднялись наверх и решили спуститься в котловину Сабида, заглянув по дороге на наше семейное кладбище. Но сделать это нам не удалось, потому что кладбище обросло непроходимой стеной колючих зарослей. с какой хищной быстротой возвращает себе природа отвоеванные у нее когда-то земли.